Сосланный к этому времени в Красноярск, он был объявлен врагом народа. На митинге в кузнечном цехе машиностроительного завода мастер Лебедев говорил: «У нас в качестве инженера подвязался сын Троцкого Сергей Седов. Этот достойный отпрыск продавшегося фашизму своего отца пытался отравить генераторным газом большую группу рабочих завода». Говорили на митинге и о племяннике Зиновьева Заксе, их покровителе, директоре завода Субботине. Судьба всех меченных этими обвинениями была предрешена. Трагедия семьи Троцкого, в которой погибли все дети в результате кровавого водоворота борьбы Сталина с их отцом, придала ореол мученичества изгнаннику. Наталья Седова пережила Троцкого и умерла в один год со Сталиным, неразлучным врагом ее мужа. Генсек вначале даже публично распоряжался, чтобы не трогали родственников Троцкого, однако судьба всех их горька, лишь кое-кто из его дальних родственников уцелел. Они живут сейчас в Москве, и мне довелось с ними встречаться, носят они, естественно, другие фамилии. В своих многочисленных книгах об изгнании Троцкий напишет их еще около полутора десятков. Он часто, особенно накануне гибели, будет обращаться к личной судьбе. История русской революции в трех томах. Что дальше? Скрытое завещание Ленина. Их мораль и наша. Дневник в изгнании. Моя жизнь. Третий интернационал после Ленина и другие книги несут на себе печать трагического эгоцентризма. Троцкий уже не сможет жить без того, чтобы о нем не говорили, писали, спорили. Известность, популярность, слава станут для него важнее хлеба. Это почувствуют не только в Москве, но и те, кто живет изгнанником на задворках европейских столиц. Его бывшие единомышленники, меньшевики, будут частенько щипать поверженного вождя. Некий Долин в «Социалистическом вестнике» уже после выдворения бывшего нарком-военмора напишет: «Изо всех сил старается Троцкий, чтобы его, упаси Боже, не стали забывать. Он пишет и день, и ночь толстые книги и маленькие статейки, выпускает семейные бюллетени, варьирует на всех языках все те же мотивы о вероломстве Сталина, о предательстве китайской революции и о нежной любви Ленина к Троцкому. Но человечество неблагодарно, и о Троцком чем дальше, тем меньше вспоминают и говорят». Эти слова Троцкий прочтет уже на Принцевых островах. В Политбюро несколько раз обсуждался вопрос, как поступить с Троцким, продолжавшим выражать не просто антипартийные настроения, но, как полагал Сталин, теперь уже и антисоветские. В конце концов, в Политбюро пришли к выводу о необходимости высылки Троцкого из Москвы. Вначале лидера оппозиции попросили из Кремля, где после революции жили некоторые руководители. Были отселены также Зиновьев, Каменев, Радык, другие бывшие вожди. Исход из Кремля был недолгим. Зиновьев и Каменев тут же решили обратиться к очередному съезду с покаянием. «Лев Давидович, — твердили они Троцкому, — пришло время, когда мы должны иметь мужество сдаться. Партия была проиграна окончательно, но они пытались зацепиться за подножку поезда истории». Вскоре было принято решение об отправке Троцкого в Алма-Ату. Руководить высылкой, по некоторым данным, было поручено Бухарину. Во время отъезда сторонники опального вождя пытались осуществить акцию политического протеста. Троцкий отказался выйти и сесть в автомобиль сам, и его вынесли на руках. Также на руках его занесли в вагон. Старший сын все время громко кричал: «Товарищи, смотрите, как несут Троцкого». Вот как в мемуарах Троцкого описывается этот эпизод, зафиксированный его женой с явным налетом мелодрамы, преувеличения и картинности. На вокзале была огромная демонстрация. Ждали, кричали: «Да здравствует Троцкий!» Но Троцкого не видно. Где он? У вагона, назначенного для нас, бурная толпа. Молодые друзья выставили на крыше вагона большой портрет Льва Давидовича. Его встретили восторженным «Ура!». Поезд дрогнул. Один другой толчок подался вперед и внезапно остановился. Демонстранты забегали вперед паровоза, цеплялись за вагоны и остановили поезд, требуя Троцкого. В толпе прошел слух, будто агенты ГПУ провели Льва Давидовича в вагон незаметно и препятствуют ему показаться провожающим. Волнение на вокзале было неописуемое. Пошли столкновения с милицией и агентами ГПУ. Были пострадавшие с той и другой стороны, произведены были аресты.